Новогодний корпоратив. Лофт гудел от смеха и музыки. Я стояла у края танцпола. «Предпочитаешь наблюдать?» Я вздрогнула. Грик остановился рядом, без пиджака, с двумя бокалами в руках. В его темной виски, в другом шампанское, которое он молча протянул мне. «Наблюдать безопаснее», — сказала я, принимая бокал. Наши пальцы на секунду соприкоснулись. «Не надо притворяться, что мне весело». «Кто сказал, что нужно притворяться?» Он отхлебнул виски, изучая меня взглядом, который казался слишком личным для этого шумного зала. «Можно просто быть, вот как сейчас». Заиграла медленная музыка, и пары стали сходиться в центре. «Я слышал, ты студию сняла», — сказал он негромко. «У вас везде свои уши?» — спросила я без раздражения. «Только там, где мне важно». Он повернулся ко мне, отсекая нас от остальных своим корпусом. «Значит, фундамент залит. Пора начинать возводить стены». «Я и так все время строю», — улыбнулась я. «Работа, учеба». «Это одно», — он перебил. «А я говорю о другом, о чем-то помимо работы». Он смотрел прямо на меня, и в его обычно холодных глазах горел твердый, решительный огонек. Тот самый, что был на яхте, когда он спрашивал про добро. «Грик, послушай, Алена, мы оба взрослые люди. Мы прошли через боль и знаем цену надеждам. Я не буду играть в игры и строить из себя романтика. Мне это неинтересно». Мое сердце начало биться чаще. Я инстинктивно сжала бокал. «Что вам, то есть, что тебе интересно?» Поправилась я. Он поставил свой бокал на ближайший столик и шагнул еще ближе. Теперь я чувствовала тепло его тела. «Ты. Мне интересно ты. Не как сотрудник, а как женщина. Та, которая не сломалась. Та, которая заставила меня нарушить все свои правила в первую же ночь». Он взял мой бокал из похолодевших пальцев и поставил рядом со своим. Потом выпрямился, глядя мне в глаза. «Я предлагаю тебе отношения. Проводить время вместе, без спешки. Посмотреть, что из этого получится. Потому что я больше не могу просто учитывать тебя в расчетах. Я долго терпел. Давал тебе почувствовать себя. Встать на ноги. И теперь хочу узнать, на что это похоже – быть с тобой. По-настоящему». В голове зашумело. Это было так прямо, так не похоже на его обычные завуалированные полунамеки. «А если ничего не получится? Мы же работаем вместе. Это риск». «Риск – это моя профессия. А работа? Мы оба профессионалы. Справимся». Он чуть склонил голову. «Но я не верю, что ничего не получится. Слишком много между нами напряжения. Оно возникло еще на яхте. У меня-то точно. Думаю, что и у тебя, но ты тогда этого не поняла и сбежала. Положись на меня. У нас все получится». Он протянул руку. «На первом корпоративе я пригласил тебя на танец, а ты отказала. Справедливо. Теперь обстоятельства другие. Так что... я приглашаю снова». Я посмотрела на его протянутую руку, на широкую ладонь, способную и крепко держать штурвал, и нежно укутать в плед. Мне хотелось его тепла, его уверенности и силы, и чувств. Это было страшно, честно и долгожданно. И это было единственное, что имело смысл. Я молча положила свою руку ему в ладонь. Пальцы Грига сомкнулись вокруг моих, теплые и уверенные. Он обнял меня за талию, скользя по тонкой ткани. Мы начали двигаться, едва-едва, просто покачиваясь в такт музыки, находя общий ритм. прислушиваясь друг к другу. «Видишь?» Он произнес тихо, прямо над моим ухом. Его дыхание касалось кожи. «Уже получается». «Это еще ничего не значит», – прошептала я, но моя голова сама собой склонилась ему на плечо. Оно было твердым и надежным. «Значит, все», – поправил он. «Значит, мы начали. И теперь я не планирую останавливаться». Мы танцевали. Мне казалось, что остальные исчезли. Ни коллег, ни прошлого, ни будущего не существовало. Было только настоящее. Его руки, мое доверие. Наша общая, выстраданная тишина, в которой, наконец, зазвучала простая и ясная мелодия. Не боли, а возможности. Когда песня закончилась, он не отпустил меня сразу. Просто ослабил хватку, позволив отодвинуться на расстояние вытянутой руки. «Так что?» – спросил он, все еще держа мою руку. «Я получу ответ». «На что? На предложение встречаться?» Я сделала глубокий вдох, чувствуя, как улыбка сама рвется на губы. «Да, получишь. Но с испытательным сроком. 3 месяца». Он рассмеялся, по-настоящему, глухо и искренне. «Алена, ты в отделе кадров 4-й месяц, а уже такая профдеформация. Ты невозможна. Ладно, 3 месяца так 3 месяца». Он поднял наши сцепленные руки и на мгновение прижал мою ладонь к своим губам. Поцелуй был быстрым, теплым, и от него по всему телу побежали мурашки. «Но уже сейчас ясно, это будет самый интересный проект в моей жизни». Он опустил мою руку и шагнул назад, в шум праздника, но его взгляд все еще держал меня. «А теперь иди, поздравляй коллег. У тебя есть на это ровно 2 часа. Потом я забираю тебя на наш первый нерабочий ужин, без пиццы и фаты. Договорились?» Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Он улыбнулся коротко, хищно и растворился в толпе. Я стояла посреди танцпола и сквозь гул голосов слышала только бешеный стук собственного сердца. Не от страха, а от предвкушения. Грик не предлагал опереться, он предлагал идти рядом. И впервые за долгое время я чувствовала легкость, потому что выбрала сама.